История Максимилиана и Нади. Глава 15. 1934 год. Мюнхен. Высокий, стройный молодой ассистент направлялся широкими шагами к небольшой группе во дворе факультета права. Его костюм, как всегда, сидел безупречно и подчеркивал изящество движений. Однако двигался ассистент поспешнее обычного. В тот час в саду было тихо, и его уверенное движение к цели привлекло внимание окружающих. Максимилиан Вагнер вообще привлекал внимание. Он привлекал внимание юных девушек красотой и обходительностью. Он привлекал внимание нацистов телосложением истинного представителя арийской расы. В нем словно воплотился ницшевский идеал сверхчеловека. Он привлекал внимание и преподавателей как трудолюбивый, свободно мыслящий и очень молодой ученый. Миновав сотни студентов, собравшихся во дворе, он приблизился к группе из 10 человек и остановился, резко топнув ногой. Студенты-нацисты отвлеклись от девушки, которую они взяли в кольцо, и перевели внимание на ассистента. В 1934 году в Германии студенты проявляли почтение, если к ним подходил преподаватель. Даже если этому преподавателю было всего 20 лет, и он был лишь на год-два старше самих студентов. К тому же все были уверены, что в будущем этот ассистент станет уважаемым профессором, крупным арийским ученым, авторитетом мирового уровня в своей области, таким, в каких нуждалась Великая Германия, которая вскоре будет править всем миром. Вот поэтому университетские нацисты бросили толкать и пинать девушку и развернулись к Максимилиану Вагнеру. Молодая девушка стояла посреди них, одной рукой прикрывая голову, а другой — горло, словно желая уменьшиться в размерах. Она так и застыла в этой позе, когда пыталась защититься от рук, таскавших ее за волосы, и грубых пальцев, сжимавших ей горло. Черные волосы растрепались, лицо покраснело, ее взгляд был полон страха и гнева. Молодой ассистент протянул руку еврейке. Девушка, растолкав окружавших ее студентов, вышла из кольца и, не взяв руку Максимилиана, зашла ему за спину. Теперь она держалась прямее. Смущаясь, что стала центром всеобщего внимания, она стояла за спиной Максимилиана и, не глядя вокруг, смотрела в одну точку на его плече, которое было ей на уровне глаз. «Вы же ариец», — сказал один из нацистов. «Зачем вы защищаете эту еврейку?» «Я не позволю несправедливо обращаться со своей студенткой», — ответил Максимилиан. «Вы не забыли, что здесь факультет права?» Недовольно бормоча, студенты разошлись. Вскоре они остались вдвоем посреди двора, хотя взгляды все еще были направлены на них. Максимилиан повернулся и взглянул на девушку. В ее глазах читалось смущение, а также что-то вроде восхищения. «Надя, вы в порядке?» «Большое спасибо. Сейчас лучше, конечно». «Пойдемте выпьем кофе», — предложил Максимилиан, жестом указывая дорогу. Они зашагали по двору. Максимилиан удивлялся, как ему удается сохранять спокойствие и самообладание. Как он мог вести себя так уверенно рядом с девушкой, которой уже несколько месяцев мечтал приблизиться? Возможно, сейчас между ними не было ничего личного, так как он просто выполнял свой человеческий долг. А ведь уже недели, даже месяцы он думал о Наде каждый день, каждый час. Когда он видел ее в нескольких метрах от себя, он весь менялся. Казалось, терял контроль над телом и мыслями. Заходя с Надей в здание факультета, Максимилиан с радостью чувствовал, что в его жизни начался новый этап. Тем вечером они впервые сидели за одним столом и пили кофе. Кофе они заказали пирог «Биненштих», который поделили пополам. «Биненштих» — немецкий слоёный пирог с карамелизованным миндалем сверху и прослойкой из крема. В тот момент молодой ассистент был так рад видеть Надю рядом, что ни о чем не заботился, но на самом деле их положение было тяжелым. Ситуация ухудшалась с каждым днем. Надя понимала, что больше не сможет посещать занятия, и очень расстраивалась. «Я готов давать вам уроки», — утешал ее Максимилиан. «Пожалуйста, соглашайтесь. Я не могу смириться с такой несправедливостью». Надя сидела, опустив голову. «Те нацисты правы, вы ариец», — сказала она, прикусив губу. «Зачем вам идти на такой риск?» «Я в первую очередь юрист. Сейчас страна проходит через тяжелые испытания. Однако, вот увидите, здравомыслящие немцы выступят против. Немецкий народ положит этому конец». Надя грустно посмотрела на него. Казалось, она хочет что-то сказать, но не может. Она смотрела с благодарностью и теплотой, однако медленно покачала головой, словно собиралась отказаться. «Пожалуйста», — настаивал Максимилиан, — «позвольте мне давать вам уроки, если не ради вас, то хотя бы ради моей совести. Вскоре это безумие закончится, тогда вы сдадите экзамены и продолжите учиться». «Я не уверена». «Я не хочу, чтобы вы рисковали, приходя в университет. Студенты, увлекшиеся нацистскими идеями, с каждым днем все больше ожесточаются. На днях мой друг из профессоров показал мне письмо с угрозами от них. Они пишут страшные вещи. Если не хотите, чтобы я каждый день переживал за вас, примите мое предложение». Нельзя было не заметить неуверенность Нади и ее страх, который она безуспешно пыталась скрыть. Но вскоре она подала первый знак, что ее упрямство смягчается. «Раз вы считаете, что для меня опасно приходить в университет, значит, занятия будут не здесь». «Нет, не здесь». «А где же?» Максимилиан радостно заулыбался и впервые отважился положить ладонь на ее руку. «Не волнуйтесь и не думайте об этом. Занятия будут проходить в самом надежном месте. Никто вас не побеспокоит». Спустя несколько дней, ранним вечером, Максимилиан был занят лихорадочной подготовкой в кабинете у себя дома. Он накрыл стаканы с фруктовым соком салфеткой, такую же салфетку положил на тарелку с печеньем. Увидев, как мимо кабинета идет его мать, он выбежал. «Мама, этот пиджак подходит к брюкам?» «Да, Макс, я же уже сказала, очень красиво». «Да, сказала. А если мне снять пиджак? Сегодня тепло. Если остаться в рубашке и брюках, может, надеть рубашку потемнее?» «Да, у тебя есть потемнее, лучше ее надень». Максимилиан побежал к себе в комнату. Мать закричала ему вслед. «Как зовут девушку, с которой ты будешь заниматься?» «Надя, она вот-вот придет. Если я буду у себя, ты ее встретишь?» «Конечно», — ответила женщина и посмотрела на часы в коридоре. До начала занятия оставалось еще более получаса. Она тихонько рассмеялась. Начиная с того вечера, Максимилиан занимался с Надей два раза в неделю. Они стали чаще встречаться и вне уроков, при каждом удобном случае. Надя, хотя сама почти не инициировала эти встречи, все же принимала его приглашение и не отказывала Максу. В выходной день после обеда в зале звучали слаженные звуки четырех инструментов — двух скрипок, альта и виолончели. Каждую неделю Максимилиан и его друзья встречались, чтобы поиграть. В последней неделе на репетициях квартета присутствовала и гостья — Надя. В те дни они играли серенаду Шуберта. Под проникновенные звуки музыки девушка встала и, открыв дверь, вышла на балкон. С балкона университетского здания виднелся внутренний двор. Поскольку был выходной, Надя могла спокойно приходить. Там она стояла неподвижно, повернувшись спиной к играющим музыкантам. Закончив играть, Макс тоже вышел на балкон. Взяв девушку за плечи, он мягко развернул ее к себе. Вдруг ему защемило сердце. Надя была вся в слезах. Ничего не говоря, она взглянула ему в глаза, затем бросилась на шею и горько зарыдала. Макс подождал, пока она успокоится, и спросил, «Что тебя так расстроило?» Она молчала. «Это потому, что композитор австриец, как Гитлер?» Надя была не в состоянии отвечать. «Потом расскажу». Через несколько дней, во время занятий у него дома, Макс вспомнил об этом случае и снова задал вопрос. Надя мягко ответила. «Возможно, я скажу бессмыслицу, однако такая красота пробуждает во мне не только радость, но и печаль. Наверное, я чувствую, что эта музыка выходит за пределы человеческого мира, и жизнь будто теряет смысл. Как человек мог такое написать? Как? Это же глаз Бога!» В те выходные Надя не пришла на репетицию квартета. Макс заговорил с друзьями о том, как на некоторых людей музыка влияет особенным образом. Они обсудили, как некоторые люди переживают музыку сильнее других, как Толстой, написавший Крейцерову сонату, не мог слушать музыку, когда работал или когда чувствовал себя особенно уязвимым. Великий писатель так погружался в звуки, что буря чувств захватывала его, как лист, носимый ветром, и потрясала до глубины души. Макс объяснил друзьям, что Надя из таких людей. Для нее музыка была не просто красивыми звуками, как для нас. Она потрясала все ее существо. Прощаясь после репетиции, Макс сообщил друзьям о своем решении. Он сочинит для Нади серенаду. Такую серенаду, в которую вложит весь свой музыкальный талант и все свое сердце. Отныне у него только одна цель. Макс и Надя стали бывать вместе еще чаще. Они посещали рестораны, гуляли в парках, держась за руки. Со стороны они выглядели очень любопытно. Высокий блондин и миниатюрная длинноволосая брюнетка с зелеными глазами. Надя была ни на кого не похожа. В ней сочетались и северные, и южные черты. Единственным местом, куда они не могли пойти, были концертные залы. Однажды они пришли на концерт, где под управлением знаменитого дирижера оркестр играл пятую симфонию Бетховена. Надя сидела, покрывшись испариной, вцепившись руками в подлокотники, и, наконец, начала совсем задыхаться, так что Максу пришлось вывести ее из зала под неодобрительные взгляды зрителей. С каждым днем, проведенным вместе, Макс любил Надю все более страстно, однако он осознавал и другое. У девушки были очень слабые нервы, и она часто переживала срывы, которые заставляли ее трепетать, как осенний листок. В те дни Макс начал перечитывать «Страдания юного Вертера» Гёте. Когда он в ранней юности читал этот роман впервые, ему понравилось, но он не понимал, почему эта книга вызвала волну самоубийств среди молодежи. Оказывается, чтобы понять глубинный смысл романа, нужно было безумно влюбиться. Теперь он сам испытывал подобное. Каждое мгновение дня и ночи было наполнено Надей. Он думал о ней, ведя занятия в университете, представлял ее образ, играя на скрипке, каждую ночь ложился в постель со словами «Доброй ночи, любимая». Утром вставал, говоря «Доброе утро, Надя». Считал каждый час в разлуке с ней потерянным временем, которое надо было с трудом перетерпеть. Его единственным утешением была работа над серенадой. Осмелиться на такое сочинение, когда уже существовала, пожалуй, самая известная в мире музыки серенада гениального Шуберта, было безумием. Но все же Макс не сдавался, и, сидя в гостиной матери за роскошным роялем Бёзендорфер, сочинял мелодии, подбирал гармонии и переносил их на нотную бумагу. Шуберт написал серенаду в 1826 году. Однажды воскресным летним утром он прогуливался с друзьями по городскому саду, когда заметил своего приятеля Людвига Тица, сидящего за столиком. Перед ним лежала открытая книга. Подойдя, Шуберт взял книгу и начал перелистывать страницы. Вдруг он остановился и указал на одно из стихотворений в книге. «Мне пришла в голову прекрасная мелодия. Жаль, что со мной нет нотной бумаги». Его друг Доплер начертил нотный стан на обратной стороне билета, который у него был. Так Шуберт под звуки играющих в парке скрипок, среди снующих туда-сюда официантов и веселой толпы, написал эту бессмертную мелодию. Оригинальной серенаде была уготована мировая слава. Для Макса это было большой неудачей. Его произведения волей-неволей будут сравнивать с серенадой Шуберта, и сравнение будет совсем не в его пользу. Но он все равно был настроен дать своему сочинению такое название. Он и сам не понимал, почему. Почему не соната или что-то подобное, а именно серенады? Ведь музыкальных форм существует предостаточно. Когда он сам себе задавал этот вопрос, ответ был один — «Мне так захотелось». «Должна добавить кое-что, как Майя. Мир, о котором рассказывал Максимилиан, кажется мне таким далеким, что невозможно поверить в его реальность». Не будь рассказчик таким почтенным и несчастным человеком, я бы решила, что он приукрашивает. В этом мире люди совершали самоубийство из-за романа. Юноши пылали мечтой о своей любимой, композиторы писали серенады. Сейчас такого не может быть. Смешно представить, чтобы на такое были способны Ахмед, Тарык, даже Керем, когда вырастет. Наверное, романтика заразительна, и такое было возможно лишь в определенную эпоху. Должно быть, верно говорят о духе времени. Ладно, вернемся к нашей истории. Мать Максимилиана Ханилоры прекрасно играла на пианино. В те времена в богатых семьях музыкальному образованию уделяли большое внимание. Вот и Ханилора с детства брала уроки у лучших учителей и стала превосходной пианисткой. Однажды после обеда Максимилиан отдал матери законченное произведение и попросил сыграть вместе. Мать села за рояль, сын играл на скрипке, и они вместе впервые исполнили серенаду, исправив пару проблем с темпом и гармонией. Тем вечером в гости пришла Надя. За длинным обеденным столом старались не говорить о политике и растущей в стране напряженности, еврейского вопроса вообще не касались. После ужина, когда пили кофе в гостиной, Ханилоре объявила: «Макс написал прекрасную музыку». «Я как раз хотел попросить тебя сыграть», — подтвердил Максимилиан. Ханилоре села за рояль и нажала клавишу. Макс проверил настройку скрипки. Затем они начали играть. В зале зазвучала проникновенная трепетная музыка. Зрители не издавали ни звука. Отец Максимилиана, Альберт, слушал произведение с большим наслаждением, но надо было видеть Надю. Взволнованная и раскрасневшаяся, она кусала губу, чтобы не расплакаться, и едва дышала. Ее обуревали чувства, но вокруг были чужие люди, и она всеми силами пыталась взять себя в руки. Когда закончили играть, раздались аплодисменты. «Наверное, никто еще не делал девушке предложение с помощью своей матери, но я сделаю», — сказал Макс и развернулся к Наде. «Надя, ты выйдешь за меня?» Это было уже слишком. Надя вскочила и, закрывая руками лицо, чтобы не показать брызнувших слез, выбежала в сад. Родители Макса, пораженные таким неожиданным поступком сына, могли лишь наблюдать, как он побежал за ней вслед. В сумерках Макс нашел Надю в садовой беседке. Он обнял дрожащую девушку и прижал ее голову к плечу. «Я серьезно, Надя, будь моей женой», — сказал он и впервые поцеловал ее в губы. Следующим вечером в доме Вагнеров воцарилась гнетущая тишина. Максимилиан сидел один на большом диване, а его родители периодически роняли короткие фразы. Макс не мешал им и просто слушал. Отец и мать, сидевшие в креслах рядом друг с другом, выражали свои опасения, думая, несомненно, лишь о благополучии сына. Будучи людьми широких взглядов, они не были принципиально против женитьбы сына на еврейке. «Я знаю, как больно тебе будет отказаться от этой свадьбы», — говорила мать. Затем все долго молчали. «Но все же», — подхватывал отец, — «лучше так, чем годами мучиться, если вы поженитесь». Максимилиан ничего не отвечал и просто слушал, будто ожидая, когда родители закончат. Такие неприятные беседы повторялись в последующие дни еще несколько раз. «Твою жену не оставят в покое», — предупреждал Альберт сына. «Ее родители тоже не оставят в покое. Ей не простят то, что она вышла замуж за арийца». Мать Максимилиана добавила: «И неизвестно, как будут жить в этой стране ваши дети. Может быть, им придется всю жизнь страдать и бояться». Тот вечер Максимилиан впервые ответил родителям: «Я женюсь на Наде». Вчера вечером она согласилась. Мать лишилась дара речи и беспомощно посмотрела на мужа. Отец глубоко задумался, словно произошло что-то новое, словно возникли новые неожиданные обстоятельства. Он оперся локтем на колено и немного посидел так, подперев ладонью подбородок. Затем он резко выпрямился. «В таком случае давайте устроим свадьбу». Мать уставилась на мужа, выкатив глаза. Макс рассмеялся. Когда отец к нему присоединился, смех перерос в хохот. Наконец, мать не выдержала и тоже захохотала. Трое еще долго покатывались от смеха. «Я знала, что он не передумает», — произнесла сквозь слезы Ханилоре. «Ведь он Вагнер. Я хорошо знаю эту семью. Как только вобьют себе что-нибудь в голову...» Смеялась она или плакала, нельзя было разобрать. Наконец Альберт попросил всех успокоиться. Помолчав, чтобы придать вес своим словам, он выдвинул условия. «Я хочу, чтобы вы переехали в другой город и как только можете скрывали, что Надя еврейка, а фрау Вагнер никто не станет подозревать. С условием тут же согласились. Затем они навестили семью Нади. Ее отец Исаак был родом из Румынии и работал портным. Они жили на окраине, в ветхом двухэтажном домишке. Семья располагалась на втором этаже, а на первом было ателье, где Исаак чинил и перешивал старую одежду. Над входом висела вывеска «Шнайдер». После бойкота в ателье почти никто не заходил. Решение молодых родители Нади встретили с радостью, но еще больше с тревогой. Спустя несколько недель в саду особняка Вагнеров состоялась скромная церемония бракосочетания по католическому обряду. Вместо раввина присутствовал священник, но когда закончилась официальная часть и гости разошлись, семьи провели традиционную иудейскую церемонию. Надя и Максимилиан встали под балдахином, называемым хупой. Их родные налили им вино, над которым произнесли благословение, а затем разбили бокалы. Были соблюдены все иудейские традиции. Мужчины надели кипы, читались отрывки из писаний, брачный договор, ктуба и семь благословений. Когда жених встал с места, все поняли, что он собирается сделать что-то важное. Под внимательными взглядами присутствующих в саду гостей он достал заранее приготовленную скрипку. Ханнелоре же заняла место за роялем, который выкатили в сад, а по обе стороны от него поставили канделябры с зажженными свечами. Когда Макс с матерью играли, на лице Нади, как драгоценные камни, блестели слезы. Игра закончилась, музыка стихла. Макс подождал, пока замолкнут аплодисменты, и затем объявил произведение. «Серенады фюр Надия». Сложно было представить такую свадьбу при нацистском режиме. Семья Нади была счастлива. Католики-вагнеры проявили уважение и на все согласились. Помня, что евреи с древности были гонимы, родители дали Наде второе, христианское имя, Катарина. Теперь они напомнили друг другу и всем близким, что решили использовать при незнакомцах имя Катарина. Вскоре после свадьбы Максимилиан устроился на работу в университет Гейдельберга, и молодожены переехали в этот живописный город. Там они за короткое время сумели прекрасно устроиться. Фрау Катарина Вагнер — хорошее имя для немки. В Гейдельбергском университете, где начал работать Макс, евреев уже давно не осталось. Несколько его товарищей уехали в Стамбул. Через Марсель, спустя месяцы после отправления, до него доходили письма, в которых они хорошо отзывались о жизни в новом городе. Молодожены Вагнеры вели респектабельную жизнь. Так проходили месяцы, годы, однако по ночам они с тревогой и страхом обсуждали положение в стране и не могли поверить, что все зашло так далеко. Как и многие, они тоже ошиблись. Третий рейх не развалился за несколько лет, как они предполагали, а наоборот, все более усиливался. До них доходили слухи, что евреев помещали в концентрационные лагеря. Между тем, по внезапному решению отца Нади, ее семья поспешно уехала в Румынию. Макс и Надя были этому рады, по крайней мере, те спасли свою жизнь. Семья уехала, никого заранее не предупредив, чтобы им не смогли помешать. Нацисты теперь более открыто продвигали свои бесчеловечные взгляды, ведь большинство людей, которые их поддерживали, уже не ошибались, как раньше, а делали это осознанно, одобряя их действия. Слышались отдельные голоса критиков нацистской политики, но разными методами, под видом демократии, оппозицию умело обезоруживали. И вдруг из Парижа пришла новость, которой нацисты немедленно воспользовались. 17-летний польский мальчик, желая отомстить за смерть своих родителей, стрелял в немецкого дипломата. 7 ноября 1938 года еврейский беженец Гершель Гриншпан, чьи родители были депортированы из Германии в Польшу, совершил покушение на сотрудника немецкого посольства в Париже Эрнста фон Рата, который умер спустя 2 дня. Это происшествие послужило поводом для нападения на евреев. Напряженность все время возрастала. Заговорили о готовящихся преступлениях против немецкого народа, которые нужно было непременно предотвратить и за которыми должно было последовать возмездие. Беспорядки, которых так боялись Максимилиан и Катарина Вагнер, с волнением следившие за событиями, начались ночью 9 ноября 1938 года. Погромы, прекратившиеся только на следующий день после полудня, вошли в историю как один из самых позорных дней и для Германии, и для всего человечества. В результате тысячи учреждений, принадлежавших евреям, были разграблены, сотни людей получили ранения, 91 человек погиб. В лучах утреннего солнца и в зареве пожаров разбросанные по земле осколки окон и витрин блестели, как кристаллы. Поэтому ту страшную ночь и назвали «Хрустальной» — «Кристалнахт». В тот день разрушили и подожгли и синагоги, осквернили даже кладбище. Профессор Максимилиан Вагнер в вечернем костюме шел под руку с женой в направлении университета. «Дорогая, ты все еще можешь отказаться. Если хочешь, вернемся, я отведу тебя домой». «Нет, Макс, в этот раз я должна присутствовать. Ты еще в прошлый раз говорил, что я очень редко бываю на этих мероприятиях. Я и на другие редко хожу. Но если я пропущу церемонию в твою честь, мы никак не сможем это объяснить». В университете очень ценили своего сотрудника. За короткое время Вагнер получил звание доцента, а потом и профессора. Он занимал все более высокое положение, и перед ним открывалось все больше возможностей. В преподавательской среде каждое повышение, каждый успех было принято отмечать веселым праздником шампанским. Такие торжества носили полуофициальный характер. В тот вечер собирались, чтобы отпраздновать успех новой книги Максимилиана. На коктейльной вечеринке гости учтиво приветствовали друг друга и обменивались любезностями. Сотрудница университета поднялась на трибуну и объявила начало праздничного мероприятия. Программа была довольно короткой. На сцену для произнесения речи пригласили ректора. Ректор сказал несколько общих фраз, рассказал о трудах профессора. Заканчивая свою речь, он возвысил голос, как того требовали правила. Стараясь выглядеть воодушевленным, он заговорил о превосходстве немецких ученых и поздравил Вагнера как образцового научного работника. Ждущий в центре зала официант в этот момент открыл бутылку шампанского. Раздался хлопок вылетевшей пробки и гром аплодисментов. Ректор присоединился к другим профессорам и взял бокал с шампанским. Все, улучив момент, подходили к Максимилиану с поздравлениями. Чтобы завершить церемонию, в трибуне снова вышла сотрудница и зачитала письмо из Министерства образования. Как только она закончила, все присутствующие в зале резко вытянули правую руку и нестройно закричали «Хайль Гитлер!». Катарина смутилась. Заметил ли кто-нибудь, что она не присоединилась к приветствию? Она и так знала, что в последнее время о ней ходят слухи. Тут неприятная женщина на трибуне повторно зачитала несколько фраз из письма. Гости опять взяли бокалы в левую руку и по отдельности закричали «Хайль Гитлер!». На этот раз Катарина тоже резко выкинула руку вперед, настолько резко, что заболело плечо, и со всех сил закричала «Хайль Гитлер!». Она согнула и опустила руку, но затем внезапно снова вскинула еще более резким движением, чем раньше, и снова прокричала, срывая голос: «Хайль Гитлер!». По щекам струились слезы. Максимилиан подошел к застывшей в одной позе дрожащей жене и мягко опустил ее руку. Взяв ее за плечо, он повел ее в сторону выхода. Они ушли, ни с кем не попрощавшись, но им простили такой внезапный уход. Все понимали их волнение, а тем более чувство немецкой женщины, гордящейся успехами своего мужа. Об этом и говорили, улыбаясь им вслед. Войдя в дом, Надя сказала своим обычным голосом: «Прости меня, любимый». Макс наклонился и нежно поцеловал жену в мокрую щеку. В другой день Макс пришел домой с хлебом и газетой. Поцеловав встретившую его жену, он оставил хлеб на кухне, и они вместе прошли в комнату в глубине квартиры. Эта комната была наиболее удалена от соседей, и по вечерам они читали и беседовали только там. В еженедельной колонке они прочитали, что евреев можно распознать по запаху, и снова горько посмеялись. У них уже вошло в привычку смеяться над каждой новостью, каждой статьей. Макс отложил газету и сел в кресло прямо. Он с любовью и восхищением взглянул на читавшую жену. Затем наклонился и начал мягко гладить ее волосы кончиками пальцев. Дойдя до шеи, он коснулся ее губами. «Может, автор и прав? Я тебя тоже узнаю по запаху. Он лучше любой терапии». На этот раз Надя не смеялась. «Они расследуют браки между арийцами и евреями. В других городах уже давно этим занимаются». На ее лице появилось скорбное выражение. «Нам не дадут здесь жить». «Кто знает, дорогая, но в университете пока тихо. Тем более нас относят к самым благонадежным, пока опасности нет». Надя зажала в ладонях болевшую голову. Даже в гостях и на рынке, из разговоров с подругами, она могла понять, что угроза растет. Муж постоянно старался ее утешить, приуменьшить опасность, но он не мог скрыть, что круг с каждым днем все сужался. Ситуация вышла из-под контроля. Надя все время слышала о множестве людей, которые скрывали свою настоящую личность и выдавали себя за арийцев. Даже рассказывали истории, как иногда по ошибке хватали и отправляли в концлагеря настоящих немцев. Надя не могла больше этого выносить. Так нельзя было жить. Вероятность оказаться в таком лагере приводила ее в ужас уже только потому, что это означало разлуку с Максом. Она не могла и представить, как не сможет видеть мужа каждый день. Но что было важнее всего, она чувствовала, что Максимилиан не сможет без нее жить, и чтобы мужу не пришлось страдать от разлуки, вела себя со всей осторожностью. К тому же у них будет ребенок. Уже прошло как минимум 2 месяца, и теперь она была совершенно уверена. Тревоги и страхи все усиливались. До университетских друзей Вагнеров, должно быть, дошли какие-то слухи, и они один за другим переставали с ними общаться. Хотя Макс и говорил, что их относят к самым благонадежным, реальность показывала, что это не так. Да и не существовало никаких благонадежных. Все подозревали всех. На днях ректор призвал Вагнера принести клятву верности Гитлеру. Тот отказался. Отныне жить в Германии стало почти невозможным. Они часами разговаривали об этом. Оба понимали, что уже давно готовы уехать, но как будто пребывали в нерешительности, все время рассказывая друг другу о необходимости отъезда. Несколькими днями ранее они заговорили о том же с родителями Максимилиана. Те тоже считали, что лучшим решением для молодой пары будет уехать из страны. «Но куда нам ехать? Где мы будем жить?» — спросила Надя. «В Стамбуле. Там у нас начнется новая жизнь». И друзья там живут. Паспорта и визы, необходимые для выезда за границу, достал отец Максимилиана, у которого в Берлине были влиятельные друзья. Домашние вещи они продали не знавшему их старьевщику на другом конце города. Профессор Вагнер уволился из университета по семейным обстоятельствам. Субботним днем они сели на поезд, следовавший в Париж. Последнее, что сделал профессор перед отправлением, бросил конверт в почтовый ящик на станции. Надя один раз попыталась его отговорить, но не смогла помешать ему написать письмо. Макс полагал, что его письмо имеет историческое значение и считал своим абсолютным долгом его отправить. В нем он осуждал режим Третьего Рейха, проклинал нацистскую политику Гитлера и сообщал, что гордится своей женой-еврейкой. Было решено, что они проведут в Париже неделю, а затем сядут на Восточный экспресс Венеция-Симплон и направятся в Стамбул. Идея начать новую жизнь наполняла их радостью. Они сели за столик в роскошном вагоне-ресторане, где официанты носили бабочки. За грядущие счастливые дни. Максимилиан пил шампанское и пребывал в праздничном настроении. Надя же пила только воду, поскольку ждала ребенка, а также у нее в последнее время постоянно болела голова, вероятно, от переживаний. В тот вечер у нее тоже была головная боль. На границе поезд остановился, станция кишела нацистами. В своих высоких фуражках с козырьком и кожаных пальто со свастикой они походили на стаи волков. В поезде Надя представила себя паре новых знакомых, как Катарина. Но граница была совсем близко. Скоро на вопрос, как ее зовут, она с гордостью сможет отвечать: «Надя». Максимилиан протянул нацистам документы. Поскольку они были оформлены безупречно, профессор был спокоен и даже толком не взглянул на проверяющего. Как он ожидал, Хмурый нацист поставил печать и вернул документы назад. Затем они с напарником пожелали Максу счастливого пути и пошли прочь. Они даже вежливо поприветствовали фрау Вагнер, коснувшись края фуражки. Возможно, Вагнеры в последний раз видели нацистов. Ну и пусть, скучать они точно не станут. Не глядя на уходящих проверяющих, они продолжили прерванный разговор. Тут им принесли заказанный ранее десерт. Однако Надя все потирала виски. Макс налил ей стакан воды. «Дорогая, выпей лекарство, пока голова совсем не разболелась». «У меня с собой нет, я оставила в чемодане. Потом схожу возьму». «Нет, я принесу». Макс встал и немного потер жене виски. «Вот увидишь, приедем в Стамбул, и твои боли пройдут. Это все из-за волнений последних дней». Коснувшись ее плеча, чтобы она его ждала, он ушел. Их купе было через 3 вагона. Поскольку поезд стоял, идти по коридору было легко. Войдя в купе, он открыл чемодан Нади и принялся искать таблетки. В это время поезд тронулся. Наконец он нашел лекарство в НССР жены и пошел назад, врезаясь в стены коридора в набравшем скорость поезде. Пройдя 3 вагона, он сел за их столик, где еда и напитки стояли, как прежде. Нади не было, она, наверное, ушла в туалет. Макс стал ждать, сделал глоток шампанского, положил таблетки рядом со стаканом воды, который он только что наполнил для Нади. Поезд стремительно несся в ночном мраке. После того, как они покинули нацистскую Германию, грохот колес как будто изменился, стал веселым постукиванием. Теперь они были на французской земле. Пока не рухнет этот режим, они не вернутся назад. Профессор был полон решимости. В нейтральной стране он устроит для Нади самую лучшую жизнь и подарит ей счастье, которого она заслуживает. Прошло время, Нади все не было. Окружающие украдкой поглядывали на Макса, это было странно. Подождав еще немного, он подошел к туалету на выходе из вагона и постучал в дверь. «Надя, милая, ты в порядке?» Вскоре дверь открылась, и из туалета вышел элегантный господин в бабочке. Макс нашел официанта. «Помните даму, с которой я ужинал?» «Конечно, герр Вагнер», — ответил официант. «Где она?» «Фрау Вагнер высадили на границе офицера гестапо». «Что?» «Да, так и есть. Вы ушли, а фрау Вагнер забрали». Казалось, официанту было втайне приятно это говорить. Под напускной учтивостью скрывался жестокий нацист, которого очень веселила эта ситуация. «Хотите сказать, моя жена осталась в Германии?» «Да, герр Вагнер, к сожалению, так и есть. Я должен вернуться». «Нельзя, герр Вагнер, до следующей станции еще далеко». В ужасе Максимилиан побежал к машинисту. Несмотря на все мольбы, он ничего не добился и, бросившись в коридор, сорвал стоп-кран. Весь поезд сотрясся и резко остановился. Прибежал проводник. «Что вы наделали, герр Вагнер?» — закричал он. «Остановили поезд посреди ночи в полях. Даже если вы здесь сойдете, вам некуда идти». В этот момент Максимилиан увидел позади себя врача поезда. Это было последнее, что Макс увидел той ночью. Врач резким движением вонзил ему в руку шприц. Макс тут же почувствовал сильную боль и потерял сознание. После того, как он с криками носился по составу как сумасшедший и, наконец, остановил поезд стоп-краном, машинист принял решение его усыпить. Очнувшись, Макс увидел, что лежит у себя в купе. У него болела голова. Он попробовал встать, но оказался прикован наручниками к кровати. Случилось страшное. В это было невозможно поверить. Сам он был во Франции, а Надя попала в лапы гестапо. Нужно было возвращаться. Он вновь закричал. Дверь открылась, и в купе вошел сотрудник безопасности поезда. «Снимите наручники!» «Не беспокойтесь, в Париже снимем», — ответил сотрудник. «Вы представляли опасность для поезда и его пассажиров, и мы были вынуждены, пользуясь законным правом, вас обездвижить». «Снимите наручники!» Сойдя с поезда в Париже, он сразу позвонил домой в Германию. Однако его отец разговаривал как-то странно, будто со знакомым, с которым на днях созванивался, и отвечал Максимилиану не впопад. «Папа, что ты говоришь? Я не понимаю». «Да, приятель, я скоро тебе перезвоню. Я сейчас в Париже. Ты понял, что произошло в поезде? Хорошо, договорились. Давай так и сделаем. ты лучше туда поезжай. Да, лучше всего там». «Папа, ты говоришь мне не возвращаться? Да я и не могу. Я такое письмо написал ректору». «Здесь гестапо». Отец перешел на шепот. Значит, он улучил момент, чтобы объяснить ситуацию. Затем он продолжил уже обычным голосом. «Да, Курт, дружище, как я и сказал, когда туда приедешь, созвонимся, хорошо?» «Я понял, папа. Ладно, я еду в Стамбул. Папа, найди Надю, прошу тебя!» Теперь все, что ему оставалось делать в Париже, — ждать поезда до Стамбула. Макс, рыдая, бродил по улицам города, где его никто не знал. Он не ел, не пил, не садился отдохнуть в надежде, что если он очень устанет, может быть, ему удастся поспать в поезде, и он сможет добраться до Стамбула, сохранив здоровье и рассудок. Он хотел жить, должен был жить ради Нади. На стамбульском вокзале Серкеджи группа мужчин, в основном евреев, ожидала, когда из поезда выйдет пассажир. Весть о прибытии Вагнера опередила его самого, и его друзья поспешили на вокзал встретить его. Они знали, что из поезда выйдет усталый и печальный человек. Но, увидев Вагнера, они не смогли скрыть изумления. Максимилиан за время пути превратился в ходячего мертвеца. Встречающие двигались медленно, будто находились в доме покойника. Перед Вагнером, сошедшим с поезда, образовалась небольшая очередь. Словно на похоронах, его по очереди обнимали друзья со словами «Добро пожаловать». Профессор непременно должен был спасти Надю, даже ценой собственной жизни. Если бы это помогло, он бы вернулся в Германию. Если надо, пожертвовал бы собой, убив Гитлера. Он и так убивал его разными способами каждую ночь. О случившемся не говорили. Максимилиан ничего не рассказывал. Да и не было необходимости. Все и так было ясно. А другой темы для разговора не было. Большинство стамбульских товарищей профессора жили в районе Бебек, на берегу Босфора. Сначала профессора поселили в Пьер-Палас, а через несколько недель сняли небольшую квартиру вблизи университета. Пока не приедет Надя, он не нуждался в большом жилье. Дома он сперва разложил Надины вещи, вытащил из чемодана и погладил ее одежду, затем аккуратно повесил в шкаф, расставил туфли, разложил духи и кремы на туалетном столике. Даже злополучные таблетки от головной боли он положил на тумбочку у кровати со стороны, где она будет спать. На стену он повесил их фотокарточки, фотографии со свадьбы и другие снимки, где они вместе. Все было готово. Не хватало только Нади. Максимилиан, как робот, ходил в университет, вел занятия, одновременно учил турецкий. Все свои усилия он посвятил поиску Нади, а в те дни это было очень непросто. Каждое письмо проходило военную цензуру и шло до адресата полгода. Несмотря на весь свой авторитет, отец Макса ничего не мог поделать, чтобы разыскать Надю. К тому же его родители сами находились в опасности. Их положение сильно пошатнулось, когда стало известно, что они взяли в семью невестку-еврейку. Встречаясь с новыми знакомыми в Турции, Вагнер не мог разговаривать лишь о Наде. Больше всего обсуждали войну и военные новости. Вся Турция была сосредоточена на этом. В войне Турция сохраняла нейтралитет и старалась поддерживать со всеми хорошие отношения, даже с немцами. Исмет Инюню, ставший президентом после смерти Ататюрка, на следующий день после «Хрустальной ночи» не слушал призывов Черчилля вступить в войну и упорно держался в стороне от конфликта. Мустафа, Исмет и Нюню. 1884-1973. Турецкий политический деятель, соратник Ататюрка. Второй президент Турции. 1938-1950. Однако в турецкой печати и политических кругах, даже в правительстве, активно симпатизировали немцам. Когда поступали известия об успехах гитлеровских войск, некоторые депутаты в Анкаре даже обнимались и поздравляли друг друга, будто это сражалась их армия. Турция поставляла в Германию необходимый для военной промышленности хром. В Стамбуле было открыто немецкое информационное бюро, которое успешно доносило до широкой публики пропаганду Рейха. Немецкая диаспора не принимала в свои круги бежавших из страны Максимилиана и его товарищей. Иммигранты собирались в Тевтония Хаус в Биолу и закатывали вечеринки в своей резиденции в Тарабье. Тарабье — район на побережье Босфора в европейской части Стамбула, известный своими ресторанами и тавернами. Товарищи Макса там были не рады. Наоборот, немецкое правительство требовало от турок выдать их назад. Для сбора информации и оказания давления на турецкие власти Гитлер направил своего личного представителя — Скурлу. Странный человек был этот Скурла. В университетских аудиториях и увеселительных заведениях жизнь шла своим чередом, но Макса волновало лишь одно — найти и спасти Надю. Поиски самых безумных решений и нужда в совете привели его в Нотр-Дам-де-Сион. Этот знаменитый лицей, где преподавание велось на французском языке, располагался в красивом комплексе старой постройки в районе Харбие. Вагнер знал несколько его выпускников и даже однажды присутствовал на венчании в соборе Святого Духа на территории Нотр-Дам-де-Сион, когда его знакомая по имени Шебнем, окончившая лицей, выходила замуж за итальянца. Макс тогда отметил, что в этом величественном соборе во главу угла становится Дева Мария, а не Иисус. Он знал историю этого места. Орден Богоматери в Сионе основали братья-евреи. Один из них, Теодор Ратицбон, размышляя над писаниями, обратился в христианство, стал монахом и в 1850 году создал в Париже орден Нотр-Дам-де-Сион. Такое название он выбрал, чтобы почтить Деву Марию. Их девизом стала фраза «Одно сердце, один дух», так что орден был близок евреям. Профессор же направился туда, узнав, что там помогают евреям, оказавшимся в трудной ситуации из-за войны. В лицее выслушали его историю и пообещали молиться за Надю, но сообщили, что ничего не могут сделать для ее спасения. Макс уже потерял надежду и прощался, когда мать-настоятельница сказала: «Вам может помочь только один человек, герр Вагнер, монсеньор Ронкалли». Для Максимилиана наступили дни, полные переживаний. Сначала он разузнал, кто такой монсеньор Ронкалли, о котором он раньше никогда не слышал. По словам настоятельницы, Анджело Ронкалли был апостольским делегатом Ватикана в Стамбуле, то есть представлял папу неофициально, поскольку между Турцией и Святым Престолом еще не были установлены дипломатические отношения. Ронкалли сумел завоевать симпатии турок, завел здесь друзей и даже внедрил богослужение на турецком языке. В последующие годы Ронкалли станет довольно знаменит и, что самое важное, станет папой Иоанном XXIII, который получит от итальянцев прозвище «Добрый папа» и после смерти будет причислен к лику святых. Появится свидетельство, как он совершил множество чудес, в частности, исцелял в Стамбуле парализованных. Проведя небольшое расследование, Максимилиан убедился, что архиепископ Ронкалли очень хороший человек. С удивлением он узнал из разных источников, что, веря в братство всех людей, Ронкалли любил протестантов и иудеев, признавал даже ислам и говорил, что на пути, ведущем к Богу, все верования едины. Однако еще больше Макса заинтересовало другое. Ронкалли вместе с фон Папеном спас жизни многих евреев на Балканах. Правда, Максимилиану показалось странным такое сотрудничество, но сведения, которые он получил, не вызывали сомнений. Фон Папен был послом Германии в Анкаре, то есть послом нацистской Германии. И это еще не все. В 1932 году он был рейхсканцлером, он же в 1933 году и порекомендовал Адольфа Гитлера на эту должность тогдашнему президенту Гинденбургу, а сам сделался вице-канцлером. Позже Гитлер избавился и от фон Папена, и от его сторонников. Затем фон Папен был назначен послом в Австрию и помог Германии ее оккупировать, то есть стал пособником Аншлюса. Потом он захотел представлять Третий Рейх в Анкаре, однако против этого выступил Ататюрк. Ататюрк познакомился с фон Папеном в годы Первой мировой войны, когда османской армией командовали немцы, и считал, что тому нельзя доверять. А вот монсеньора Ронкалли Ататюрк, наоборот, очень любил. После смерти Ататюрка Фон Папен все-таки стал послом в Анкаре. В те времена главной целью Гитлера было помешать Турции вступить в войну на стороне Франции и Великобритании, и даже если получится, заставить ее вместе с немцами напасть на Советский Союз. Также фон Папен получил секретное задание установить добрые отношения с арабами. Однако любопытным образом Ранкалли и фон Папен объединили усилия ради спасения евреев. Говорили, будто они спасли 24 тысячи человек. Макс никак не мог понять, зачем это было нужно гитлеровскому послу, однако различные источники подтверждали, что это правда. По этой причине профессор совсем не удивился, когда, следя после войны за Нюрнбергским процессом, узнал из газет, что фон Папен избежал наказания. В его защиту дал показания Ранкалли. Договорившись по телефону о встрече, Максимилиан вошел в величественное здание в Харбие на улице Ольчек. Архиепископ Ранкалли был типичный круглолицый южанин среднего роста. Одет он был в белое. Его мягкие манеры сразу производили впечатление, а глаза смотрели ласково, как у человека, который любит людей. Профессор рассказал ему свою историю от начала до конца. «Я немец и католик, ваше преосвященство. Моя жена еврейка и вот-вот должна родить. Я не знаю, в каких она условиях, жива ли она вообще. Ради Бога, ради Христа и Девы Марии, ради братства всех людей, умоляю, помогите мне, иначе я сойду с ума». Ранкалли накрыл своей ладонью руку Макса. «Я понимаю, сын мой», — ответил он, глядя ему в глаза. «Я понимаю вашу скорбь и сделаю для вас все возможное». Затем он тихим голосом рассказал Максу, что через путешествующих в Европу монахов, переводчиков и коммерсантов они передают евреям свидетельство о крещении, благодаря которым спаслись уже тысячи человек. Слушая Ранкалли, Макс не мог усидеть на одном месте. Он то вставал и шагал по комнате, то снова садился, заглядывал архиепископу в глаза, дотрагивался до его руки, а затем снова вставал. Он не мог сохранять спокойствие. Макс сразу понял, что священнослужитель предлагает хороший выход, ведь в католичестве человека, крещенного в самом Ватикане, сомнений быть не могло. «Только есть два условия», — сказал монсеньор Ранкалли. «Во-первых, вам следует узнать, где находится ваша супруга. Во-вторых, надо найти способ передать ей свидетельство. Этого я сделать не могу. И, конечно, остается вопрос, согласится ли ваша жена». «Что вы имеете в виду? Почему она может не согласиться?» «Некоторые иудеи предпочитают лучше умереть, чем взять свидетельство о крещении». «Такого не будет, ваше преосвященство. Надя с радостью возьмет свидетельство. Она очень разумная женщина и подумает обо мне и ребенке. Вы можете выдать мне такую бумагу? Я обязательно найду Надю и передам ей». В отличие от Макса, не находящего себе места, Ранкалли говорил и двигался неспешно. «Все это должно остаться в тайне», — предупредил он. «Иначе тысячи людей, которым мы хотим помочь, окажутся в опасности». Макс поклялся, что никому не скажет. Затем они вместе спустились на нижний этаж. Ранкалли дал указание своему помощнику. У Максимилиана попросили документы Нади и выписали свидетельство. Перед уходом Максимилиан робко коснулся руки монсеньора Ранкалли. «Я, наверное, слишком многого прошу. Но если бы вы сказали фон Папену, он мог бы найти мою жену». «К сожалению, этого я не могу сделать, сын мой», — ответил архиепископ. «Да поможет вам Господь». Профессор, понимающе кивнул и попрощался, почтительно поклонившись. Выходя из здания, не зная, что в будущем Ранкалли станет папой и будет канонизирован, он подумал: «Этот человек святой». Теперь, по крайней мере, появилась надежда, и у Макса в кармане лежало свидетельство о крещении Нади Катарины в католическую веру. Да, еще и от ватиканского делегата. Теперь ему во что бы то ни стало нужно было разыскать Надю. Если потребуется, он готов был с фальшивым паспортом ехать на поиски в Германию. В одиночку ему было не справиться, но у него было много друзей среди немецкой профессуры. Однажды во время обеденного перерыва он шагал по площади Султан Ахмед вместе с Эрихом Ауэрбахом. Эрих жил здесь с 1935 года. Он был тихим и серьезным человеком, держался особняком, однако пользовался всеобщим уважением. Макс ему полностью доверял. Доверял и его доброму сердцу, и его уму и рассудительности. Поэтому Макс описал ему ситуацию и спросил, что делать. Эрих ответил не сразу, немного задумался. Какое-то время они молча шли бок о бок. Затем Эрих заговорил, как будто сам собой, не оборачиваясь к Максу. «Тебе может помочь Шумми». В его голосе слышалась неуверенность. Он сказал это, склонив голову, глядя на мыски ботинок. Но Макс знал, что Эрих не станет говорить впустую, и одной его фразы было достаточно, чтобы подарить надежду. «Как?» — спросил Макс. «Как он может мне помочь?» Ауэрбах имел в виду знаменитого педиатра, профессора Альберта Экштайна. Друзья звали его Шумми. Потеряв свое место в Дюссельдорфском университете, он по приглашению Министерства здравоохранения Турции в 1935 году переехал с семьей в Анкару, где начал работать в старейшей больнице города. Турки доверяли его авторитету и приводили лечить своих детей. Даже фон Папен и другие немцы обращались к нему, когда болели их дети и внуки. Ауэрбах рассказал Максимилиану интересный факт о Шумме. У Шакира Кесебера, одного из самых уважаемых людей Анкары, заболела пятилетняя дочь Тюлин, и девочку повезли в Вену. Пневмония переросла в эмфизему легких, и состояние было очень тяжелое. Супруга Шакира Кесебера позвонила из Вены и сказала, что ребенок при смерти. Тогда Шакир Бей попросил Шумми поехать в Вену и осмотреть дочь. Но к тому моменту Гитлер уже захватил Австрию. Семья Шумми была против такой опасной поездки. Однако к делу подключился Ататюрк и дал гарантию. «Наш атташе каждую секунду будет рядом с вами. Поезжайте и спасите ребенка». Тогда Шумми поехал на поезде в Будапешт. Там к нему присоединился турецкий дипломат, и они вместе добрались до Вены. Когда они приехали в больницу, девочка действительно была в шаге от смерти. Ее лицо уже посинело и распухло. Экштайн потребовал, чтобы ее немедленно прооперировали, однако местные хирурги отказались оперировать труп. Шумми настоял, и девочке провели операцию на грудной клетке, вычистили воспаление, и ребенок задышал свободно. Шумми вернулся из Вены в очень подавленном состоянии, потому что стал свидетелем нацистских репрессий. Он объяснял бездействие венских докторов в случае с Тюлин тем, что мыслями они были в другом месте из-за событий аншлюса. Из Вены он приехал с доктором-евреем и с медбратом, членом запрещенной в Германии социал-демократической партии, у которого пропала без вести невеста-еврейка. Шумми похлопотал, чтобы турки выдали им дипломатические паспорта. Максимилиан удивился, как обычно молчаливый Ауэрбах рассказал эту историю со всеми подробностями. «Большое спасибо, Эрих. Ты мне очень помог». Он уже твердо решил ехать в Анкару к Шумме. «Подожди», — сказал Эрих, — «еще не все. Я не просто так все это рассказываю, есть кое-что важное. Говори скорее». Шумми стал настолько знаменит в Анкаре, что у него лечатся все члены правительства, жена фон Папена и даже нацистские бонзы. «Нацисты?» «Да». «Вот это точно тебе пригодится. Недавно Шумми позвали в дом к Майцигу, который под маской атташе по торговле руководит всеми нацистами на территории Турции. У ребенка Майцига сильно подскочила температура, а ты знаешь, его дом — это логово немецких шпионов». «Знаю, я слышал про него». Шумми помог ребенку, и когда уходил, Майциг остановил его. «Благодарю вас, доктор Экштайн», — сказал он. «Могу ли я что-либо для вас сделать?» «У вас остались родственники в Германии?» Шумми ответил, «Все умерли. Благодаря вам все умерли». А когда Майциг предложил деньги, он отказался. «Ваши деньги слишком грязные для меня». Этот рассказ Ауэрбаха, возможно, означал спасение для Нади. Макс поблагодарил Эриха, горячо пожав ему руку, а на следующий день отпросился в университете и на поезде поехал в Анкару на встречу с Шумми. Доктор Экштайн пил кофе с посетителем в своем кабинете в анкарской больнице. Он был почти лысым, лишь по бокам головы оставались черные волосы. У него было лицо умного и волевого человека. «Настоящий Ходжи», — подумал Макс, только увидев Экштайна. В своем белом халате он вызывал чувство надежности и доверия. Ассистенты и студенты, вившиеся вокруг Экштайна, относились с большим уважением к Ходжи Бею, как они его называли. Он радушно поприветствовал Макса и сразу пригласил в свой кабинет, торопливо попросив два кофе. Было ясно, что времени у него мало. Понимая это, Макс в общих чертах рассказал свою историю. «Я не знаю, в каком лагере сейчас моя жена, жива ли она, готовится ли рожать, но вот свидетельство о крещении. Прошу вас, профессор, жизнь моей семьи в ваших руках». Доктор Экштейн внимательно смотрел на гостя. В глазах поблескивали слезы. Очевидно, несмотря на строгий внешний вид, у него было мягкое сердце. «Такой ситуации нельзя вам не помочь. Но я поклялся, что больше не пойду к этому нацисту Майцигу. Речь идет о спасении жизни. Умоляю, помогите мне». Макс закрыл глаза и немного помолчал. «Напишите письмо, я сам поговорю с Майцигом». «Нет, это будет то же самое». Он пристально взглянул на Макса. «Я ничего не обещаю, но, возможно, есть выход». Вагнер ждал, затаив дыхание. Спрашивать что-либо, просить Экштайна продолжать не было смысла. Он и так ждал уже долгие месяцы. Только иногда это ожидание казалось ему бесконечно долгим. «Скоро в больницу приедет фрау фон Папин», — продолжил Экштайн. «Может быть, мне удастся обратиться к ней с просьбой во время осмотра». Макс видел, что доктор размышляет, как лучше ему помочь. И в самом деле это могло сработать. «Вы удивительный человек, профессор. Я до конца жизни не забуду вашу доброту». «Подождите, еще ничего не ясно». Вагнер отдал ему свидетельство о крещении и встал с кресла. «Я буду ждать в саду. Буду признателен, если вам удастся уделить мне пару минут, когда фрау фон Папин уйдет. Я бы предложил вам подождать здесь, но при жене фон Папина это будет неудобно». «Вы обо мне не думайте. Когда она уйдет, я поднимусь к вам». В саду Макс бродил среди несчастных анатолийских крестьян, сидящих на корточках в ожидании чего-то. Он толком не замечал ничего вокруг, и ничто не привлекало его внимания, хотя он и видел, что сюда каждый пришел со своей бедой. Важнее всего было убить время и найти силы терпеть. Вскоре подъехал черный автомобиль в сопровождении полицейских. Из машины вышла фрау фон Папин, окруженная телохранителями. Главврач и директор больницы встретили ее на лестнице и с большим почтением пригласили войти. В отличие от крестьян в саду, ждущих часами, а иногда и днями, эту женщину пропустили без очереди. Максимилиан ждал и ждал. В какой-то момент он тоже решил попробовать сесть на корточки, как деревенские, но за несколько минут у него свело ноги. Он не понимал, как люди могли сидеть в такой позе часами и даже сутками. Наверное, в этом состояло главное отличие турецких крестьян от представителей других народов. Он потерял счет времени, когда, наконец, фрау фон Папин в сопровождении главврача и директора села в машину. Шуми не выходил ни встречать ее, ни провожать. В волнении Максимилиан направился к нему в кабинет. Некоторое время они смотрели друг на друга молча. Экштайн выглядел усталым, было видно, что ему не здоровится. Макс боялся что-либо спрашивать. Он думал, что не выдержит отрицательного ответа. «Профессор Вагнер», — начал Экштайн. «Я сделал, что мог». «Отдал фон Папин свидетельство о крещении вашей жены и попросил помочь». «Она сказала, что сделает все необходимое. Когда она поблагодарила меня на прощание, я сказал, не стоит, достаточно, если вы поможете Наде Катарине». Она дала слово. «Теперь от меня ничего не зависит. Все мы в руках Божьих». Они снова помолчали, глядя друг на друга. Экштейн отдышался и добавил: «От всего сердца желаю вам благополучно воссоединиться с женой». Максимилиан не знал, как благодарить доктора. Он подошел и пожал ему руку. Затем, ничего не говоря, вышел из кабинета. Тем же вечером он сел на поезд и вернулся в Стамбул. Направившись сразу к Эриху, он все ему рассказал. Теперь оставалось только ждать. Макс испытывал огромную благодарность Кауэрбаху, Экштайну и другим евреям, поддержавшим его. Германия разрушила их жизни, убила родных, а они не моргнув глазом, помогали ему, чистокровному немцу. Каждый день тянулся как столетие. Он ожидал сведений из разных источников, но никакой достоверной информации не поступало. Однажды он узнал, что родители Нади были убиты после оккупации Румынии гитлеровскими войсками. Сначала евреев заперли в здании, а затем начали отпускать группами по несколько человек. Вот только это был обман. Выходивших людей не отпускали, а убивали, подвесив на крюки для туш. Когда пришла весть от Нади, он посчитал, что прошло всего 3 недели с его возвращения из Анкары, оказалось, миновал век. Новость передал Максу Шумме. Надя жива, была в лагере Дахау, потеряла ребенка. Фон Папен похлопотала, чтобы она вышла из лагеря. Надя получила свидетельство о крещении и уехала на родину, в Румынию. Это были все подробности. Однако их хватило, чтобы Максимилиан ощутил себя на 7-м небе. Весть, что Надя жива и спаслась из концлагеря, была чудом. Теперь оставалось узнать ее адрес в Румынии и перевести в Стамбул, а это, по сравнению с тем, что уже сделано, было проще простого. Максимилиан целыми днями ходил счастливый. Даже отсутствие других известий от Нади не портило ему настроение. «Чего еще желать?» — думал он. Он узнал, что Надя вышла из лагеря, и ему удалось передать ей свидетельство. Теперь она могла указывать в документах, что является христианкой. Ему хотелось все бросить и ехать в Румынию, но это было невозможно. Страна была захвачена гитлеровцами. Он хоть и не был евреем, но его имя значилось среди врагов нацистов. Находясь в Румынии, он ничем не мог помочь Наде. Но все шло хорошо. Он вот-вот привезет Надю в Стамбул, где окружит ее теплом и лаской и заставит забыть о пережитых горестях. Тем вечером он был так счастлив, что достал скрипку и, глядя на фотографию Нади, впервые за долгое время сыграл серенаду. Когда он закончил, Надя на снимке как будто заулыбалась еще радостнее. Затем он сыграл еще раз, все время смотря Наде в глаза. В дверь позвонили. Он оставил скрипку на столике и пошел открывать. Это были соседи снизу, приятные люди, супруги Ардити из сефардских евреев. Они были потомками переселенцев, которые 500 лет назад прибыли в Стамбул из Испании. Супруги смущенно улыбались. «Мы услышали звуки скрипки», — сказала госпожа Матильда Ардити, «и пришли вас послушать». Максимилиан вежливо поклонился и пригласил гостей войти. Он подождал, пока они сядут, а затем сыграл серенаду еще раз. Потом он рассказал им об истории этого произведения, о Наде, о том, что с ними произошло. Господин Робер Ардити, лишившись дара речи, жестом попросил профессора сыграть еще. Слушая во второй раз, супруги плакали. Когда Максимилиан снова отложил скрипку, господин Ардити тихонько вышел из комнаты, а его жена завела разговор. Она рассказала, что поможет Наде, когда та приедет, покажет ей Стамбул, чтобы она почувствовала себя как дома. Между тем, после недолгого отсутствия вернулся Ардити, неся бутылку красного вина. Они подняли бокалы за Надю. Ардити занимался экспортом железа и был настоящий весельчак. Супруги расстроились, узнав, что Надя потеряла ребенка, но все вместе решили, что сейчас не время об этом думать. Тем более у Вагнеров еще будут дети. Ардити верили, что Надя непременно найдется. Робер Ардити предложил профессору помощь. У него были деловые связи в Румынии, и с их помощью можно было попробовать разыскать Надю и вывести в Стамбул. Но где же ее искать? Профессор сообщил им все обрывочные сведения, которые успел собрать на тот момент. По просьбе соседа он принес ему бумагу и ручку. Ардити начал записывать, задавал вопросы. Имена родителей Нади, название их городка, есть ли родственники в торговле, с которыми можно связаться. Максимилиан все это знал. Он рассказал Ардити даже то, чего он не спрашивал. Рассказал, как нацисты убили родителей Нади. Дал адрес их дома в Румынии. С того дня Максимилиан начал часто встречаться с соседями снизу. Ему становилось легче от общения с ними. Робер Ардити сообщал о своих трудах по поиску Нади. Даже рассказывая о бесплодных попытках, он все равно шутил. Это был чувствительный, но в то же самое время жизнерадостный человек. Однажды господин Ардитев бежал по лестнице наверх. Едва переводя дыхание, он позвонил в дверь. Он был так взволнован, что не мог устоять на одном месте. С того вечера, когда они слушали музыку и пили вино, прошло около 2 месяцев. Когда Максимилиан открыл дверь, Ардити, не дожидаясь вопроса, сообщил радостную новость. Надя нашлась. Оказалось, она уехала в родной городок и начала работать у румынского портного, старого друга своего отца. Но положение было опасным. В стране все чаще убивали евреев. Нужно было как можно скорее увезти ее оттуда. Профессор решил написать Наде письмо. Обменяв все накопленные деньги на доллары, он вложил их в конверт и вручил господину Ардите с просьбой передать Наде. С этими деньгами и свидетельством о крещении она могла добраться до Стамбула. А рабе Ардите даст ей имена нескольких человек, которые ей в этом помогут. Спустя месяц от румынских коммерсантов пришла новость. Надя получила письмо и деньги и приедет в Стамбул на корабле, который отправится из порта Констанция. Когда Макс получил это известие, до отправления судна оставалось 5 дней. Даже если путешествие займет 2 дня, самое позднее через неделю Надя окажется в их доме в Стамбуле, рядом с Максом, в их постели. Матильда предложила украсить дом и устроить торжественный прием в честь прибытия Нади. Всю еду она приготовит сама. Профессор был так счастлив, что без конца целовал то мистера, то миссис Ардити. На следующий день он поделился своей радостью с турецкими и немецкими коллегами в университете. Все поздравляли профессора. По прибытии Нади они вместе навестят и монсеньора Анджело Ранкалли, и Шумми. Каждый день профессор заново убирал квартиру, украшал ее цветами. Та неделя прошла в радостном волнении, однако тянулась ужасно медленно. Когда оставалось 102 часа, профессор говорил, что мрачные дни подходят к концу, заканчиваются кошмарные месяцы разлуки. Когда оставалось 74 часа, напряжение стало невыносимым. Когда оставалось 17 часов, он стал говорить, что не выдержит, не сможет ждать так долго. На самом деле, все подсчеты времени прибытия Нади основывались на догадках, причем на оптимистичных догадках. Когда Макс предположил, что оставалось 12 часов, он поехал туда, где Босфор соединялся с Черным морем, и принялся ждать недалеко от гробницы Тели-Бабы. Тели-Баба — легендарный шейх суфийского ордена Кадирия, согласно одному из преданий, сопровождал войска султана Мехмеда II во время взятия Константинополя в 1453 году. С того холма открывался величественный, дикий вид на Босфор и Черное море. Корабль должен был пройти там. Профессор арендовал такси, чтобы оно все время сопровождало его до приезда Нади. Так они принялись ждать. Шофёр Рэмзи курил сигареты, а Максимилиан, глядя в бинокль, изучал горизонт. Уже миновали те 17 часов с тех пор, как он говорил, что не может больше ждать, что так долго не выдержит. Миновали и другие 17 часов. Вскоре к ним подошли охранявшие район солдаты. Время было военное, и 2 мужчин, изучавшие окрестности с высокого холма, вызвали подозрения. Однако, узнав историю профессора, они не стали возражать. На следующий день Макс в бинокль разглядел очертания корабля, шедшего в сторону Босфора. Затаив дыхание, он смотрел, как тот приближается. Когда судно подошло на достаточное расстояние, он увидел, что это старая посудина, которая, вероятно, сломалась, потому что ее тащил на буксире небольшой корабль. На палубе было полно пассажиров. Макс не мог быть уверен, что это то самое судно. Сгорая от нетерпения, он подождал еще немного. Наконец корабль приблизился к Босфору, и Макс смог прочитать в бинокль его название — «Струма». Да, долгожданный корабль прибыл. Наконец Надя была в турецких водах, в паре километров от Макса. По мере приближения можно было разглядеть пассажиров. Силясь увидеть Надю, Максимилиан никак не мог различить ее в толпе. Когда корабль проходил мимо них, он оказался совсем близко. Люди на старом судне выглядели усталыми и измученными. На палубе все стояли друг у друга на головах. Профессор напряг зрение, но увидеть Надю не мог. Они начали следовать за кораблем на машине по дороге вдоль берега. Корабль остановился вблизи Топхани. Топхани — прибрежный район Стамбула в округе Бейолу. Профессор вышел из машины на набережной. Рэмзи последовал за ним. Они хотели забрать Надю. Рэмзи переговорил с лодочниками, и они, запрыгнув в моторную лодку, поплыли к кораблю. Струма выглядела так, будто вот-вот затонет. Она была погружена в воду значительно ниже ватерлинии и казалась невероятно грязной. Максимилиан ни о чем другом не думал, кроме как забрать Надю немедленно и отвезти ее в их уютную квартиру. Однако корабли береговой охраны не позволили им приблизиться. Офицеры махали руками, чтобы они возвращались назад, свистели и кричали «Карантин! Карантин!». Пришлось вернуться на берег. Вероятно, необходимо было провести медосмотр и паспортный контроль. Но шли часы, а ничего не происходило. Профессор направился в портовую администрацию. Там он показал свое удостоверение и попросил встречи с начальником. Начальник объяснил ему, что Струма следует в Палестину, но остановилась в порту Стамбула из-за поломки двигателя. «А моей жене не нужно в Палестину, она сойдет в Стамбуле. Неужели нельзя высадить ее на берег?» «Нет», — покачал головой начальник. «Нам поступило распоряжение никого не высаживать и никого не подпускать к кораблю». После стольких дней, которые Максимилиан провел, считая часы, это было уже слишком. Но он тут же взял себя в руки. Он уже столько пережил, можно было и потерпеть такие затруднения. Все равно все разрешится за 2-3 дня. Надя была в Стамбуле, остальное — пустяки. Однако шли дни, а с корабля никого не выпускали. Пассажиры вывесили транспаранты на французском языке «Савеню» — «Спасите нас» и «Иммигрантс Джувс» — «Еврейские переселенцы». Ситуация была очень странная. Профессор чувствовал, как теряет рассудок. Надя была совсем рядом, но он не мог ее увидеть. Этого нельзя было понять. Максимилиан пошел к ректору университета и, рассказав обо всем, попросил о помощи. Ректор направил профессора к Садыку Бею, чиновнику из управления морского транспорта, и даже помог ему записаться на прием. Садык Бей тепло встретил Максимилиана, угостил кофе и рассказал ему о Струме. Корабль был построен в 1867 году на верфи в английском Ньюкасле и сейчас ходил под панамским флагом. Он принадлежал греку по фамилии Панделис, владельцу компании Mediterranea de Vapores Limitada. Управляющим компанией был еврей по имени Барух Конфина. После еврейского погрома в румынском городе Яссе в 1941 году, когда были убиты 4000 человек, все евреи в стране начали искать пути к бегству. В те дни в газетах публиковали объявления. Из порта Констанца в Палестину отправлялся роскошный лайнер «Струма». В объявлениях использовали фотографии изысканных залов и кают корабля «Куин Мэри». Цены были огромные — $1000 с человека. Билеты купили 769 человек, сумевшие отдать подобную сумму. Некоторые семьи сумели накопить лишь 1000, и им приходилось выбирать, кого из собственных детей спасти. Увидев Струму, пребывавшую в аварийном состоянии, пассажиры пришли в ужас и запротестовали. Однако судовладельцы успокоили их. Якобы сама Струма будет ждать их вблизи румынского берега. Вскоре станет ясно, что это ложь. Люди набились, как сельди в бочке. На палубе не хватало места для всех, поэтому остальные сидели в душном трюме и могли подниматься наверх на 15 минут в день, чтобы подышать. Еды тоже почти не было. С самого отплытия из Констанцы у Струмы начались поломки двигателя, а на подходе к Босфору он совсем развалился. На их сигнал о помощи пришло турецкое спасательное судно и отбуксировало Струму к порту Сарайбурну. «В нынешнем состоянии корабль не может продолжать путь в Палестину. Возможно, он сможет отправиться после ремонта», — подытожил свой рассказ Садык Бей. «И что же теперь будет?» — спросил профессор. «Будем ждать». «Но моя жена и так направлялась в Стамбул. Мне нужно забрать ее с корабля. Мне жаль, но это невозможно». «Почему?» «У нас строгое распоряжение правительства. Никто не покинет корабль». Профессор не знал, что сказать, и, сидя в кресле, лишь разводил руками в стороны, порой протягивал их вперед. Садык Бей же поднимал брови и склонял голову на бок, иногда пожимал плечами. Эти жесты передавали не их слова, а то, что они не могли высказать. Спустя дни о ситуации начали писать в прессе, и история получила огласку. Турецкие власти были уверены, что пассажиры не собираются плыть дальше в Палестину, а хотят остаться в Стамбуле, а принимать 769 евреев в условиях войны они были не намерены и желали, чтобы корабль после ремонта двигателя продолжал свой путь в Палестину. Но тут уже британское правительство было против. В те годы Палестина находилась под контролем Великобритании. Чтобы сохранить добрые отношения с арабами, британцы ограничили поток еврейских переселенцев и оказывали сильнейшее давление на турок, чтобы те не позволили судну уйти. А турки боялись, что среди пассажиров могут находиться шпионы и не хотели рисковать, принимая этих людей в военное время. Максимилиан каждый день ездил в Топхане и пытался через бинокль разглядеть Надю. Одновременно он размышлял о том, что читал и слышал. Почему британские власти чинили препятствия этим несчастным? Почему турецкие власти не размещали их в больнице или в приюте? Британцы желали ладить с арабами. Турки подозревали, что на корабле шпионы. Это были вопросы международной политики. Какое отношение они имели к Наде? Из-за чьей-то дурацкой борьбы за власть люди не могли воссоединиться и страдали? Каким незначительным становилось человеческое счастье среди политических игр? «Вот видишь», — сказал профессор нанятому им таксисту Рэмзи, — «всякая власть виновна». Рэмзи, сощурившись, внимательно посмотрел туда, куда профессор направлял свой бинокль. «Вижу». Рэмзи верил, что то, о чем говорит профессор, непременно видно на том корабле. Не станет же Хаджа из такого высокого учебного заведения врать. В тот день Максимилиан, взяв бинокль, снова поехал в Топхане на арендованном такси, как делал каждый день уже почти 2 месяца. Все уныло ждали. Он на берегу, пассажиры на корабле. Но в этот раз Максимилиан ждал с особенным нетерпением. Он снова взглянул на часы. Стрелки не хотели двигаться, и он решил некоторое время не смотреть на циферблат. Из газеты в тот день он узнал, что 2 молодых людей спрыгнули в воду, но их поймали и вернули на корабль. Профессор не видел, как это случилось, что неудивительно. Он не мог проводить все свое время на берегу, глядя в бинокль. Он ходил в университет, работал, но все его время, вся его жизнь были подчинены цели как можно скорее попасть к струме. Сперва подниматься на палубу не разрешали никому, кроме официальных лиц. Но затем еврейская диаспора Стамбула сумела получить разрешение оказать помощь пассажирам корабля. Двигатель забрали на берег и начали ремонтировать. Одновременно на корабль доставляли еду и лекарства. Благодаря этому стало поступать больше информации. Профессор узнал, что единственный туалет засорился, и среди пассажиров распространилась зараза. На борту не осталось ни еды, ни лекарств, ничего, чем можно было бы согреться в февральские холода. Люди, посещавшие корабль, слышали плач детей, рыдания женщин, крики мужчин о помощи. Иногда голоса доносились даже до берега. Стамбульцы слышали крики со струма, желали помочь, однако не могли приблизиться к кораблю из-за запрета властей. Вагнеру было относительно несложно узнать имена людей, которым позволили подниматься на струму. Это были Шимон Брод и Рифат Карака. Ардити помогли Максу связаться с ними. Рассказав о своей ситуации, Максимилиан попросил господина Брода передать Наде письмо от него. Отзывчивый мужчина согласился и положил письмо в карман. Спустя примерно сутки Максимилиан с волнением ждал 3 часов. Он терпеливо выдержал несколько минут, несмотря на время. Затем взглянул на часы. Да, оставалось всего 1 минута. Он посмотрел на то место, которое вчера указал в письме. Вот и она. Надя. Она выглядела исхудавшей, усталой, но все такой же красивый. Макс чувствовал, как сердце вот-вот разорвется на части. Значит, Надя получила его письмо. Чтобы лучше видеть в бинокль, Макс вытянул шею. Теперь Надю было видно лучше остальных людей. Неужели она целыми днями не поднималась на палубу? Ему никогда не удавалось разглядеть ее в толпе. Но, наконец, он ее видел и не мог наглядеться на ее прекрасное лицо. Надя сперва помахала Максу рукой, затем послала воздушный поцелуй. У нее в руках тоже был бинокль. Может быть, те, кто принес ей письмо, дали ей бинокль? Или она нашла его на корабле? Макс махал рукой и посылал ей поцелуи. «Я люблю тебя!» — закричал он. «Да». Надя точно видела его и тоже махала рукой. На следующий день Макс, сам не свой, снова разыскал господина Брода. Тот протянул ему записку. Это была желтая бумажка, какой-то чек с надписями по-румынски. Перевернув его, он сразу узнал почерк жены. Торопливой дрожащей рукой было написано «Жди меня, Надя». Брод рассказал, что ситуация на Струме все ухудшается. Они страшились эпидемии, боясь, что люди начнут умирать. «Что вы думаете делать, господин Брод?» — спросил Максимилиан. «Нам не удалось сломить упрямство турецких властей. Единственный выход — как можно скорее отремонтировать двигатель, заправить корабль топливом и отправить его дальше. Но этому противятся британцы. Да, наши товарищи сейчас лоббируют этот вопрос в Лондоне. Они надеются на переговоры с правительством. Здесь мы пытаемся повлиять на посольство. Ситуация сложная, но другого выхода нет». Профессор рассмеялся в голос. У него уже не выдерживали нервы. «Все еще сложнее, чем я думал. Оказывается, чтобы мне встретиться с Надей, которая от меня в нескольких сотнях метров, нужно разрешить вопрос мировой политики». Выйдя от Брода, он зашагал в сторону университета, думая, что ему делать. Шумми помочь не мог. Возможно, монсеньор Ранкали даст какую-то надежду. Он мог бы забрать с корабля христианку со свидетельством о крещении. Максимилиан навестил архиепископа и рассказал ему о своей беде. Но, к сожалению, и Ранкали ничем не мог здесь помочь. Папский делегат был очень расстроен. Он еще раньше пытался повлиять на ситуацию, но у него ничего не вышло. Однажды, ожидая на мысе Сарайбурну, Максимилиан увидел, как от судна отчалила моторная лодка и высадила на берег нескольких гражданских. Он тут же указал Рэмзи на лодку. Таксист тоже в удивлении вскочил с места. Профессор испытал странное чувство. Прежде всего, радость о спасении нескольких человек. С другой стороны, он подумал, что сейчас должны чувствовать оставшиеся на корабле. Без сомнения, все хотели оказаться на месте людей в этой лодке. А Надя? С каким чувством она смотрела, как этих пассажиров доставляют на берег? Видела ли она? На следующий день профессор выяснил, что за людей высадили на сушу. Как оказалось, предприниматель Вехби Коч спас румынского представителя компании Standard Oil Мартина Сигала, его жену и двоих детей. А спустя два дня на берег доставили больную женщину. От Шимона Брода Макс узнал, что женщина должна вот-вот родить, и из-за начавшегося кровотечения ее доставили в больницу Орахайм в Балате, район округа Фатих в европейской части Стамбула, заселенный преимущественно евреями до основания государства Израиль в 1947 году. С помощью своих знакомых на медицинском факультете Вагнер договорился о встрече с главврачом больницы. Орахайм располагалась на берегу Золотого Рога. Главврач любезно принял Вагнера, который попросил разрешения переговорить с пациенткой, потому что на том же корабле была его жена. Профессор находился в странном положении. Будучи немцем, он одно за другим посещал еврейские учреждения, прося о помощи. В те дни, в атмосфере войны, они вполне могли заподозрить в нем немецкого шпиона, однако почему-то они вели себя иначе. Когда через несколько часов Максимилиан на цыпочках вошел в палату, женщина спала под капельницей. У нее открылось кровотечение, она потеряла ребенка. Профессор тихо стоял и ждал, когда она проснется. Это была молодая женщина с тонкими чертами лица, белой кожей и темными волосами. Лицо ее совсем осунулось, щеки запали. Под глазами проступили темные круги. Ее вид ясно свидетельствовал, что ей пришлось вынести на Струме. Наконец она проснулась. Ее звали Медея Соломович. По счастливому стечению обстоятельств она знала немецкий. А вообще была выпускницей школы иностранных языков и прекрасно говорила по-английски и по-французски. Она задержала взгляд на Максимилиане, видимо, пыталась понять, что он за доктор. «Простите, госпожа Соломович, я, наверное, вас разбудил?» Женщина не реагировала и некоторое время внимательно изучала Макса. Ее черные глаза, казавшиеся огромными на изнуренном лице, пристально глядели на него. Ресницы были такие длинные, что отбрасывали тень. Она долго глядела, глядела, а затем слабым, едва слышным голосом произнесла: «Здравствуйте, герр Вагнер». Профессор не поверил своим ушам. Медея не могла его знать. Женщина заговорила снова, точнее, пыталась говорить. Ее голос был таким тихим, что ничего нельзя было разобрать. Профессор приблизился ухом к ее губам. «Надя мне очень помогала. Делала все, чтобы мне стало легче». Она перевела дыхание и, казалось, отдыхала от напряжения. Затем она взяла Макса за руку и посмотрела большими черными глазами прямо ему в глаза. «Она все время говорила о вас, показывала фотографии. Я узнала вас по ним. Спасите ее из этого ада как можно скорее. Я не могу передать, что там творится. Спасите, иначе она умрет, умрет, умрет. Мой муж тоже там». Когда она говорила, по ее безжизненному лицу струйками потекли слезы. Она без конца повторяла: «Она умрет, спасите, и мужа спасите». Повторяя эти слова все тише и тише, она впала в забытье, то ли потеряла сознание, то ли уснула от изнеможения. Вошедший в палату доктор вежливо попросил Вагнера выйти. Максимилиан вышел из больницы в еще большем отчаянии. Его охватила невыносимая тоска. Однако он твердо решил не терять присутствие духа, которое в себе поддерживал с самого начала. Он не должен был мучить себя, думая о том, что испытывает Надя, какая катастрофа с ними приключилась. Ради Нади ему нужно бороться и быть сильным. У них будет еще много времени, чтобы погоревать о пережитом. Поэтому он не плакал. Еще не время. В газетах печатали новости о переговорах между британским и турецким правительством. Премьер-министр Черчилль заявил, что кораблю точно не дадут разрешения следовать по курсу. Миновало ровно 70 дней. Максимилиан глядел на корабль в бинокль, когда увидел, как на палубу поднялось множество полицейских. Что-то происходило. Полицейские затолкали сопротивляющихся пассажиров в трюм и заперли, затем обрубили якорь. Большой буксир начал тянуть корабль и, развернув его носом к Черному морю, поплыл в том направлении. Происходящее не поддавалось объяснению. Струму без двигателей, без якоря тянули назад в Черное море, откуда она пришла. Рэмзи тоже был поражен. Он тряс профессора, смотрящего в бинокль, за плечо и указывал на удаляющийся корабль, будто тот сам не видел. На машине они сопровождали Струму вдоль Босфора вплоть до Черного моря. Там они увидели, что ее уводят направо, то есть в направлении Ривы и Шили. Округ на азиатском берегу Стамбула, расположенный на берегах Босфора и Черного моря, к западу от Шили. Рэмзи и Макс вернулись в город. Профессор хотел немедленно перебраться на пароме на азиатский берег и как можно скорее найти Струму, но Рэмзи упросил его поехать завтра утром. Ехать в ночь не было никакого смысла. В темноте они не разберут ни дороги, ни берегов и не смогут найти корабль. Да и парома по вечерам не ходили. Поэтому они договорились отправиться в путь на следующий день, в 4 часа утра. Так профессор совершил ошибку, о которой потом пожалеет. Эта ошибка омрачит всю его жизнь и будет мучить до конца дней. В ту ночь Макс не сомкнул глаз и в адских мучениях ждал нового дня. Утром они с Рэмзи на первом пароме перебрались на противоположный берег и направились в сторону Шили. Выходя из машины и взбираясь на холмы, откуда было видно море, Макс смотрел в бинокль в поисках корабля. Наконец, неподалеку от Шили, на мысе Юмбурну, он увидел Струму. Она казалась покинутой. Буксира нигде не было видно. Вагнер с Рэмзи пошли к морю. Если бы в тот день профессору сказали, что через 59 лет он сыграет на скрипке на том же самом месте, он вряд ли поверил бы. И мотеля, который он увидит во время второго посещения, тогда, разумеется, еще не было. Они добежали до берега и попросили рыбаков отвезти их на корабль. Рыбаки не спешили соглашаться, ссылаясь на плохую погоду и волны, но за высокую плату все же уступили. Макс сел в рыбацкую лодку. Таксист остался ждать на берегу. Преодолевая волны, они поплыли к кораблю. До встречи с Надей оставалось совсем немного. Профессор стоял в качающейся лодке и безумолку кричал: «Надя, Надя, я иду! Все кончилось, все плохое позади!» Рядом не было ни полиции, ни охраны. Не более чем через полчаса они уже вернутся с Надей на берег, сядут в такси и будут ехать в сторону их дома. Управлявший лодкой рыбак все время пытался угомонить профессора, боялся, что этот вопящий иностранец свалится в воду. Он потянул Максимилиана за руку и усадил на место, как в тот самый момент раздался страшный взрыв, и струма взлетела на воздух. После чудовищного грохота мир мгновенно погрузился в тишину. В небо взмыли человеческие тела и обломки досок, а корабль стремительно затонул. Испугавшись взрыва, рыбак развернулся и быстро поплыл к берегу. Профессор носился по маленькой лодке туда-сюда, крича: «Стой, разворачивайся, назад!» Хозяин лодки не слушал, но Максимилиан не сдавался. Он бросился на рыбака, завязалась драка, и лодочник упал в воду. Оставшись один, профессор резко повернул штурвал, чтобы плыть в сторону корабля, но лодка перевернулась, и он тоже упал в море. Ледяные волны швыряли Максимилиана в сторону берега. В какой-то момент он почувствовал, как в легкие попала соленая и холодная вода. Когда он открыл глаза, сперва не понял, где находится. Что он делал среди этих людей? Почему этот мужчина, с которого стекала вода, вел себя как безумный? Если бы его не держали, он бы набросился на профессора и разорвал бы его в клочья. Другие тоже выглядели разгневанными. Одни держали своего товарища, остальные кричали. Точнее, Максимилиан видел, как кричат эти взбешенные мужчины, но не слышал их голосов. Он ничего не слышал. Затем слух вдруг вернулся. Сперва он услышал яростный рев волн, потом ругань. Он приподнял голову и увидел, как среди высоких волн то появляются, то пропадают обломки корабля, вещи пассажиров и даже куски тел. В это время подоспело множество спасателей, везя с собой оборудование на служебных автомобилях. Истошно крича, Максимилиан вскочил и бросился к морю. С него все еще стекала вода. Он успел сделать лишь пару шагов, когда кто-то удержал его. Он узнал того, кто схватил его в ледяной воде. Это же был друг. Зачем он причинял ему страдания? Зачем не отпускал? Рэмзи! Шофёр Рэмзи! Сколько дней они, не понимая друг друга, разделяли горе и надежду. Так почему он теперь не пускал профессора к обломкам корабля? Почему он не понимал? Человек пять пришли на помощь Рэмзи и потащили Максимилиана прочь. Но на них профессор не злился. Только на Рэмзи. Он дрожал от холода, ярости, горя и без конца кричал: «Надя!» Приехала полиция. На Максимилиана надели наручники и отправили в Стамбул. Он все спрашивал по-турецки: «Есть выжившие? Есть выжившие?» Один человек спасся. «Один из 769, не считая экипажа», — подумал профессор. Он молился, чтобы этим выжившим была Надя. Однако нет. Уцелел юноша по имени Давид. Все остальные погибли. Узнав об этом в полицейском участке, он закричал, что есть мочи: «Убийцы! Убийцы! Убийцы!» Его заперли в подвальной камере отделения полиции. Стены и пол были влажными, внутри воняло плесенью. Над головой все время ярко горела лампочка. В камере не было окон, и он не понимал, ночь сейчас или день. Он вел себя как душевнобольной, периодически вставал и равномерно бился головой о стену. Тук, тук, тук. По лбу стекала кровь, но ему даже не приходило в голову ее вытереть. Полицейские приносили еду, но он не дотрагивался и лежал, свернувшись на мокром полу. Когда он закрывал глаза, он видел момент взрыва и взлетевшие на воздух тела. А где в тот момент была Надя? Может быть, она его увидела и ждала, схватившись за ограждение? Или она была в трюме? Что она ела в последний раз? Какова была ее последняя мысль? Успела ли она испугаться? Ее вышвырнуло в море? Она погибла мгновенно? Или еще долго боролась за жизнь в ледяной воде? Макс размышлял об этом, а потом вставал и ритмично стучал головой о стену. Тук, тук, тук раздавалось в камере. В таком состоянии его повели на допрос. Он не мог дать ни одного здравого ответа, не понимал, что ему говорят, только кричал: «Я всю жизнь отдам, чтобы рассказать об этом. Я всему миру расскажу». Было 24 февраля. В последующие дни было много разговоров о том, как Струма затонула. Точнее, была затоплена. Появлялись противоречивые слухи. Кто-то говорил, что ее подорвали турки, кто-то, что немцы. Еще утверждали, что когда Струму выводили из Босфора в сторону Шили, на борту незаметно заложили бомбу. Спустя годы немецкий исследователь по заданию франкфуртской прокуратуры выяснил правду. Струму подорвала советская подводная лодка Ща-213, так как Сталин отдал приказ топить все неопознанные суда в Черном море. Когда утром на подводной лодке под командованием старшего лейтенанта Денешко заметили Струму, экипаж попытался с ней связаться и, не получив ответа, атаковал торпедой. После освобождения Вагнера сразу отвезли домой, запретив ему выходить на улицу, а у двери поставили дежурного. Ему сказали, что расследование относительно него продолжается. Спустя несколько дней его поспешно депортировали. На вопрос, куда он хотел бы отправиться, он ответил: «В Америку». Максимилиан совсем не готовился к отъезду. Времени собрать вещи не было. Ноты серенады остались в Стамбуле среди других вещей. Он в последний момент позвонил в университет и попросил передать его вещи семье Ардити. Покидая Стамбул, он не знал, что вернется сюда через 59 лет. Не мог даже подумать. По правде говоря, он вообще ни о чем не думал. Оказавшись в Америке, он на долгое время потерял связь с Турцией и не интересовался судьбой своих вещей. В Америке он несколько месяцев провел в клинике, принимая тяжелые лекарства под наблюдением психиатров. Врачи не хотели, чтобы он обращался к прошлому. Лечение помогало. Он окреп, вернулся к жизни. Но пришедшее к нему письмо в одно мгновение выбило почву из-под ног. Это было письмо от Нади. «Любимый, когда бедняжка Медея передаст тебе это письмо, не расстраивайся. Что бы она ни говорила, не верь ей. Она в очень тяжелом состоянии из-за беременности и болезни, и тяжелее нас всех переносит условия на корабле. Я это пишу не для того, чтобы тебя успокоить. Поверь, я в порядке, и я знаю, что выберусь отсюда. 2 дня назад я подняла голову к небу и закрыла глаза. Я молила Бога, чтобы Он дал мне знак. Я боялась, что, открыв глаза, увижу пустое небо. Но так не случилось. Господь меня услышал. Прямо над собой я увидела стаю птиц. Они летели так слаженно. Никто не выбивался из ряда, не приближался к другому слишком близко. Все держали дистанцию и летели стройным клином. Да, они были у меня прямо над головой. Я подумала, что это и есть чудо. Бог, владыка всех людей, тебя и меня, послал мне знак победы. Меня переполняет благодарность и радость. Я не просто чувствую. Я знаю, что обязательно выберусь и встречусь с тобой. Ты снова сыграешь мне свою серенаду, по которой я так скучаю. Для меня счастье просто знать, что мы в одном городе, рядом друг с другом, просто дышать одним воздухом. Мы скоро встретимся и все друг другу расскажем. А сейчас ни в коем случае не грусти. Я в порядке, не болею. Нам тепло и еда есть. Жду с нетерпением дня нашей встречи. Твоя жена Надя». Надя передала свое письмо Медее, которое должны были везти в больницу, поскольку знала, что Макс разыщет ее. Однако Медея была тогда на волоске от смерти и не могла отдать ему письмо. Поправившись, она оставила его персоналу больницы, прежде чем отправиться в Палестину. Из больницы его перенаправили в Стамбульский университет. В ректорате долго выясняли адрес профессора, в каком университете он преподает, а затем отправили в Гарвард, который принял профессора на работу. Но Вагнер тогда лежал в клинике. Наконец, письмо нашло его в больничной палате в Бостоне. Если бы о нем знали врачи, то ни в коем случае не отдали бы, так как, прочитав его, профессор погрузился в темную бездну и еще долго не мог оправиться. Он лишь смотрел в окно и будто во сне твердил: я приду, Надя, я приду». Затем он пытался вспомнить серенаду, о которой было написано в письме, но помраченный разум не выдавал ни одной ноты.